Александр Данилович жил очень хорошо и открыто. Когда он женился, у него была золотая карета, обитая внутри красным рытым бархатом и вороной цуг лошадей в шорох с перьями, а назади, на запятках, букет. Так называли трех людей, которые становились сзади. Лакей выездной в ливреи, по цветам герба, напудренный, с пучком и в треугольной шляпе. Гайдук высокого роста в красной одежде. И араб в куртке и шароварах, ливрейных цветов, опоясанный турецкой шалью и с белой челмой на голове. Кроме того, пред каретой бежали два скорохода, тоже в ливреях и в высоких шапках. Тульи наподобие сахарной головы, узенькие поля и предлинный козырек. Так выезжали только в торжественных случаях, когда нужен был парад. А когда ездили запросто, то скороходов не брали. На запятках был только лакей да араб. И ездили не в 6 лошадей, а только в 4. Но тоже в шорох. И это значило ехать запросто. Лошадей в то время держали помногу. У батюшки при жизни матушки было 3 цуга. 1 для него, 1 для матушки, да запасный и, кроме того, несколько лошадей рассыльных для людей, водовозок, так что на конюшнях набиралось лошадей около 30, а у кого и больше. Стало быть, и кучеров, и конюхов человек по 10. У Александра Даниловича, сказывала мне его дочь, было 3 цуга. Вороной крупный, вороной английский кургузый, гнедой, четверня серая, 4 лошади кургузы и верховые, да разных еще лошадей с 4. И это не казалось в ту пору, что много. Людей в домах держали тогда премножество, потому что кроме выездных лакеев и официантов были еще дворецкий и буфетчик, а то и 2, камердинер и помощник, парикмахер, кондитер, 2 или 3 повара и столько же поварят, ключник, 2 дворника, скороходы, кучера, форейтеры и конюхи, а ежели где при доме сад, так и садовники. Кроме этого, у людей достаточных, и не то что особенно богатых, бывали свои музыканты и песенники, ну, хоть понемногу, а все-таки человек по 10. Это только в городе, а в деревне там еще всякие мастеровые, и у многих псари и егеря, которые стреляли дичь для стола. А там скотники, скотницы. Право, я думаю, как всех сосчитать городских и деревенских мужчин и женщин, так едва ли в больших домах бывало не по 200 человек прислуги, ежели не более. Теперь и самой-то не верится, куда такое множество народа держать. А тогда так было принято. И ведь казалось же, что иначе и быть не могло. Это я думаю потому, что все было свое. И хлеб, и живность, и все припасы, все привозилось из деревень. Всего заготовляли помногу, стало быть, и содержание стоило недорого. А жалованье людям платили небольшое, сапоги шили им свои мастера, платье тоже, холст был некупленный. В то время, как матушка Александра Даниловича скончалась, это было в начале января 1751 года в Москве. Он был с женой в Петербурге. Известие пришло к нему на 6-й день. Он 2 дня разбирался еще. Служил в то время провиантмейстером. Стало быть, и отлучиться без отпуска нельзя. Поехал с женой в Москву и приехал уже на 11-е сутки после ее кончины. Хоронить дожидались. Поблизости их дома, от Никитского монастыря, там и схоронили. А отпевал из сорочины правил Преосвященный Лев из рода Юрловых. Он жил тогда в Москве, в каком-то монастыре, на покое после тех скорбей, которые он испытал.